замечательной картиной произошло непредвиденное. Духовенство решительно отвергло работу как противоречащую евангельским канонам. Что же не устроило в картине церковный клир? Прежде всего, сама приземленная фигура апостола в облике плешивого крестьянина, изображенного сидящим на стуле со скрещенными ногами, чьи босые грязные ступни обращены к зрителю. На коленях у него лежит раскрытая рукопись, а рядом стоит женоподобный ангел, который направляет движение его пишущей руки, словно евангелист не знает грамоты. Итак, работа отвергнута. Это была катастрофа. И картину пришлось везти на извозчике обратно в мастерскую, что вызвало злорадство недругов и волну сплетень, особенно в стане кавалера Чезаре Дарпино, который рассказывал направо и налево, что без его помощи и советов хваленый художник ровным счетом ничего не стоит. Караваджо чувствовал себя подавленным. Ему казалось, что все показывают на него на улице пальцем и посмеиваются над его неудачей. Зайдя как-то на площади Навона в один трактир, он застал там компанию, которая над чем-то весело смеялась. Но как только он переступил порог, смех тут же прекратился. Почуяв неладное, он хотел было повернуть назад и уйти. «Караваджо!» — окликнул Чезаре Дарпино. «Подсаживайся к нам, не грусти, выпей с нами». «С кем такого не бывает?» — подхватил сидевший за столом Бальоне. «К неудачам надобно привыкать, а путь к славе, как известно, усеян терниями». В их тоне была явная насмешка, и Караваджо почувствовал, как кровь приливает к голове. «Вы, жалкие сплетники!» — с презрением промолвил он. «А кто из вас готов открыто сразиться и доказать, что способен не только языком болтать?» «Я бы принял твой дерзкий вызов, неудачник», — ответил Чезаре, поднявшись из-за стола. «Но мой рыцарский титул не позволяет мне, кавалеру, сражаться с уличными проходимцами». Слова обожгли Караваджо как огнем, и он, не владея собой, набросился на обидчика. Их тогда еле разняли. Через пару дней неожиданно пришла помощь. Банкир Джустиньяни, не раздумывая, приобрел отвергнутую картину, увидев в ней то главное, что Караваджо хочет выразить в искусстве и чем он так отличается от всех современных художников. Это был воистину великодушный жест поддержки в трудную минуту, когда художник хотел все бросить и бежать, куда глаза глядят. Признательный Караваджо взялся за написание для поверившего в него щедрого мецената картины диаметрально противоположного настроя по сравнению с апостолом Матфеем и ангелом. В новой работе им выражена порожденная непониманием боль и неукротимое желание самому дойти до истины через показ правды, пусть даже самой жестокой, неприемлемой и отталкивающей. В упоминавшейся выше картине «Неверие апостола Фомы» наиболее зримо и убедительно выражено кредо художника, который в своем неприятие официального искусства отягощенного условностями маньеристского и академического толка, доводит изображение до полемической заостренности, демонстративно отказавшись от всех атрибутов святости, чье наличие обязательно в сугубо евангельском сюжете. При первом взгляде на картину поражает дотошность, с какой трое пожилых, грубоватых простолюдинов разглядывают рану, зияющую на теле стоящего перед ними молодого статного мужчины, направляющего руку одного из них прямо в открытую рану. Как сказано в Писании, Фома же, один из двенадцати, называемый близнец, не был с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Спустя 8 дней его встреча с учителем состоялась, и на картине Караваджо отобразил этот драматический момент, когда обуреваемый сомнениями апостол Фома уверовал, наконец, в истинность божественного воскресения. Работа великолепна и по композиции, и по исполнению. Неверие апостола Фомы является основополагающим для понимания метода Караваджо при построении композиции, когда каждая деталь на картине выверена с математической точностью в стремлении добиться четкой организации пространства. В центре, на затемненном фоне, выделяются четырехлистник, образованный чуть ли не соприкасающимися головами Христа и трех учеников. Все фигуры приближены к переднему плану, что превращает зрителя в участника происходящего поиска истины. Яркий свет слева скользит по белому хитону с выразительными в классическом духе складками плаща и атлетическому торсу Христа. Если лица, охваченных волнением учеников, освещены, то остается несколько в тени опечаленный лик Спасителя, который сам направляет руку Фомы неверующего, желающего лично удостовериться в совершившемся чуде.